Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем здравия! В эфире с вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Сегодня мы продолжим разговор, начатый в предыдущем эфире от 23 ноября, об энергетическом влиянии и взаимодействии. И посмотрим сегодня более детально на грани энергетического воздействия, которое мы оказываем как сами на себя, так и друг на друга. И посмотрим, кто, что и как вообще влияет на частоту наших вибраций. Вопросы, которые сегодня предполагается обсудить в нашем эфире, они будут касаться частот наших вибраций, частоты наших эмоций и, конечно же, частоты наших помыслов. Также мы поговорим еще о новой энергетике тел, о его новых возможностях. С прошлого эфира у нас еще остался открытым вопрос, который интересовал очень многих слушателей, это про новый энергообмен между людьми в будущем. Как вообще будет происходить этот энергообмен и возможно ли чувствование энергии другого человека. Итак, с радостью я хочу представить наших сегодняшних сказителей, которые будут участвовать в сегодняшнем эфире. Со мной на связи сейчас Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Лена. Здравия всем и в студии, и все, кто нас слышит и видит. К нам еще в процессе нашего разговора подсоединится Олег Даргор. Виктор, вот пока Олега нет, и, может быть, мы с тобой попробуем ответить на те вопросы, которые обнаружены в комментариях к нашему предыдущему эфиру. Там есть некоторые вопросы, ну, достаточно интересные, есть такие эмоциональные вопросы. Вот, например, Людмила Ситникова пишет: «А как принимать действия нашей власти в стране? Тоже с любовью, без сопротивления?» То есть мы тогда говорили о том, что нужно принимать, да? Ну, ты помнишь наш разговор? Да. Будь добр, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Благодарю за этот вопрос. Он актуален и очень болезненный для многих. И нужно, прежде всего, как мы уже говорили, продолжая тот предыдущий разговор, который у нас был, что все, что происходит вокруг нас, все, что мы видим вовне, это всего лишь навсего то отражение, которое Вселенная нам отражает наше внутреннее состояние. Правительство является ничем иным, как нашим отражением наших эмоций, наших чувств, наших действий, всего того, что мы производим внутри себя. Правительство — это мы. Почему? Потому что это такие же ангелы, это такие же души светлые, это такие же духи, которые пришли сюда для того, чтобы пройти, получить и осознать тот прекрасный опыт, который они прорабатывают. И все, что происходит в правительстве, все, что происходит во власти, во всех звеньях власти, это же просто наше отражение. Посмотрите, сколько хаоса в нас. Посмотрите, сколько у нас мыслей, которые забивают нам возможность чувствовать свою душу, чувствовать свое сердце, чувствовать свои состояния, чувствовать другого человека, который рядом с нами находится. Зачем говорить сейчас о правительстве, если возьмем мы семью, и получается очень интересная ситуация. Родители не чувствуют своих детей. И дети, чем старше становятся, закрываются от родителей, чтобы просто не слышать, и тоже становятся фактически закрывшись бесчувственными. Так это семья, это где мы 25 часов взаимодействуем друг с другом. И это же отражение в том числе и в том же самом правительстве. Если мы боимся повышения пенсионного возраста, потому что вот страх у нас, как мы вот тут пахали, сеяли, убирали и так далее, сейчас вот возраст поджимает, а мы тут болеем, все такие и прочее, и, как сказать, тут у нас повышается еще пенсионный возраст. А мы начинаем с этим бороться. Так это для чего делается? Это делается только для одного. Чтобы мы с вами видели себя в отражении и осознали, что правительство мы выбрали сами. В лице сначала мы выбираем президента, выбираем там, Думу, всех созывов, там, всех там уровней и так далее, начиная с, как это называется сейчас, районных или городских, откуда там начинается, я уже не помню. Давно это было. Я когда-то раньше избирался в сельский совет, а потом уже дальше. А сейчас и это все уровни, которые мы выбираем, тех людей, которым доверяем, а они потом представляют нас. Но мы, кого выбираем, это же есть наше отражение. Это первое. И второе. Обратная сторона. Все, что мы видим в другом человеке, является нашим, а не его. Потому что этот человек зеркалит нам наше состояние. Значит, что нам нужно сделать? Самое главное, нам нужно принять себя. Понимаете, мы все время направлены куда-то. Мы все время говорим о том, что вот они там, вот они тут, вот они в Америке, вот они в Европах, вот они тут в Китае и так далее, вот они все сволочи нас хотят. И тут же в России тоже. Да нету никого, поймите одну простую вещь. Мы играем, доигрываем в игру на физическом уровне, на материальном уровне Земли. Мы доигрываем игру под названием «Жизнь в трехмерном дуальном пространстве». Понимаете? Если мы это вспомним, и если вы вспомните о том, что тогда, когда-то, когда мы собирались сюда, вот в этот период, мы сидели за большим столом, все вместе, и перед нами было поле этой планеты, и мы смотрели, как мы играем. У каждого была своя роль, и каждый помогал в этой роли играть, так же самое, как в театре. Есть главная роль, есть главные герои. И есть вокруг них вспомогающие. И вот это происходит сейчас. И это мы сейчас на земле забыв, как мы тогда сидели за картой все вместе, и как мы самозабвенно отыгрывали вот эти все роли, там, где мы ангелы из великого центрального солнца. И мы это все рассмотрели, мы играли, мы видели, как. А если ты так сделал? А я тут вот так. А я тут с пулеметом. А ты-то куда? Вот давай. И вот экшен, понимаете? А мы тут войнушку затеем. А мы тут еще поиграем в казаки-разбойники. А мы тут поиграем в правительство, и мы начнем вот так вот. А мы тут придумаем такие законы. Ты будешь вот тут вот это. А мы посмотрим, что ты будешь с этим делать. А это же для опыта, понимаете? И вот мы пришли, играем. Душа-то понимает, чувствует, знает и ведет каждый нюанс, который мы отрабатывали тогда, он сейчас отрабатывается нам на физике. Почему мы и являемся мастерами своей жизни? Потому что то, что мы отыгрываем здесь, наши роды, и неважно ближние и дальние, молодые и старые, кому нужно, они постигают этот опыт, когда мы присылаем им флешку с нашим опытом, а каждый раз мы пишем книгу своей жизни, и она заканчивается период, мы отправляем ее туда. И этот опыт мы усвоили, раз он отправляется, понимаете? И там, кому надо, они открывают, входят в этот опыт своим сознанием, напитываются этой энергетикой, этих событиями и так далее, осознают его там без физического участия. И понимают, вот оказывается, как может быть. И этого достаточно многим. Виктор, да? Так, давай будем более кратко отвечать и более конкретно, а то у нас времени не хватит. Кратко, это игра. Не забываем, что это игра. И с правительством тоже это игра. Виктор, и вот в продолжение вот как раз этого вопроса, вопрос от Эдуарда Доброй. Он пишет: «Доброго здравия, а колоть начнут тебя непонятной вакциной и твоих родных, тоже будешь сидеть в себе и ничего не делать?» Еще раз напоминаю, то, что уже говорил я неоднократно, то, что говорят нам все те, которые нас сопровождают, ведут, все те, которые курируют наше пребывание здесь на Земле, все те, которые отвечают за прохождение нашего пути вместе с нами. Наша ангельская семья, наши кураторы из всех, всего Галактического Союза Сил Света и так далее. Так вот, отвечаю на этот вопрос, говорю еще раз. Читайте внимательно те документы, которые сейчас нам предоставляются. Во-первых, есть четкое указание в виде того документа, подписанный президентом. Суть его заключается в том, вакцинация добровольна, первое. Это не просто слово «добровольное». Если вы боитесь, а вас кто-то из чиновников начинает наклонять, а вы боитесь и вы дрожите от того, что вас уволят с работы, ваших детей уволят со школы и так далее и тому подобное, и вы идете потому, что вы боитесь, чей это выбор? Ваш. Вы за это несете ответственность. Еще в 2018 году тот, который сопровождает планету Земля в трансформации сознания на всей планете Земля, не только над Русью. Над Русью осуществляется прямое, называется управление Творцом, потому что Русь является той миссией, как хотите называйте, которая должна вести человечество именно туда, в державу света, и показывать, куда идти и как идти. А мы никак не проснемся. Мы дрожим и боимся. Вы посмотрите, сколько людей на улице ходят в масках. Я сегодня видел людей, которые в фитнесе спортом занимаются в масках. Так это как надо дрожать для того, чтобы ты даже в фитнес заходишь, где никто не носит маски и не заставляет человека в маске, закрыв полностью все о себе, и он такой умный, великий, важный ходит, что он соблюдает режим, так это кто делает? А когда мы загрязняем планету Земля пестицидами и так далее, мы что, это не осознаем? Мы осознаем, так это кто делает? Мы делаем. А кто это ест? Осознанно ест. Потому что он типа умрет, если он это есть не будет. Кто это делает? Мы делаем. Понимаете? Нам четко было показано. Мы пришли сюда богами. Мы есть боги на земле, даже если мы это забыли. Все, что творим мы, отражается вокруг нас. Мы за это несем персональную ответственность. Но все почему-то считают, ну я же маленький человечек, я же тут чумошный, а что от меня вообще зависит? Запомните, еще раз напоминаю. Закончились те времена, когда вас будут уговаривать. Почему я так говорю сейчас строго и жестко? Потому что время уговоров, рассусоливания и уговаривания закончилось раз и навсегда. 20-й год подводит итог. Вы вообще-то куда идете? Вы вообще-то идете к себе на соединение со своим божественным началом, которое внутри вас. Или вы подвергаетесь воздействию и... как рабы, которые церковь навязывает, вы рабы пришли сюда страдать, и вы с этим согласны, и вы готовы бить лбом бетонный пол, чтобы вас типа достучаться до небес, так небеса не там, небеса в другом месте. Понимаете, как происходит? Та же самая вакцина. Еще раз повторяю, ключевое слово – добровольное. Если вы добровольно не принимаете это и говорите, извините, я здоров, мне это не нужно. И не боретесь с этим, поймите, убираете все страхи, которые у вас есть. Вас никто не заставит. А если вы приходите, у вас внутри дрожь, и вас как сказать, не могут успокоить никакие даже успокоительные таблетки, то тогда извините меня. Вам нужно тогда этот урок усвоить. Урок страха. Понимаете? И это урок из прошлых эпидемий, где мы присутствовали много раз, и многие из нас погибали в эпидемиях, не осознав это. И до сих пор мы с этим боремся. Но такой, извините меня, урок мы себе выбрали на это воплощение. Другого нет. Благодарю, вот, Виктор, за ответ. Вот очень много тут разных таких мнений высказывалось по поводу ношения масок. И вот есть такие реплики, вот как раз в тему того, что ты говорил. Виктория Свистова пишет: «Протест против масок и пофигизм россиян привели к массовому заражению. Посмотрите на Китай. Послушные, есть понимание, поэтому и результат другой». Вот есть и такие мнения, то есть те, кто считают, что нужно носить. А вот другие пишут, вот, например, твой брат пишет нам: «Ношение намордника на лице принудительно, штрафует полиция. Это как? Тоже Божья воля? И из всепланетной космической любви это делается? Отвечаю еще раз. И постарайтесь меня, слушая, услышать. Многие меня слушают, но не слышат. Почему? Не хватает частотности? Повторяю еще раз. Во-первых, ваша свобода находится внутри каждого из вас. Каждый из нас независим, суверенен, свободен во всем и прежде всего в выборе. И только мы определяем, мы делаем или не делаем. Более того, каждый из нас состоит из энергии любви и света, которая внутри каждого находится. И независимо от того, видим мы это или не видим, этот свет у нас есть, и он у нас светит. Мы отличаемся от клонов, от биороботов, от всех тех, кого пытались создать здесь рептилоиды и всякие прочие серые. Понимаете, мы от них отличаемся тем, что у нас есть душа, у нас есть дух, и этот свет, любовь находится внутри нас, и этот свет видно с космоса всем, кто за этим процессом наблюдает. Поэтому еще раз повторяю, мы боги на Земле. Что происходит в Китае? Давайте начнем с того, или буквально фразой одной. В Китае переносится центр управления концентрацией, технологиями и всеми технологическими процессами, который был в Америке. Из Америки это перешло, вся технологическая цепочка, весь управленческий цикл, все перешло туда. В Китае, вы посмотрите, они едят по команде, они встают по команде, они зарядку делают по команде, они путешествуют по команде. Это стадное чувство, поймите, они стадные. Вы посмотрите на нас. Почему нас мало кто понимает? Мы живем душой. А душа – это спонтанность. Душа – это независимость и суверенность. Понимаете? И поэтому они там типа закончили. Почему закончили? Я объясню, почему. Потому что нужно сейчас отвлечь внимание в разных других странах, в том числе и в России, для того, чтобы в Китае закончилась эта перестройка. Там идут свои процессы. Там идет борьба от кланов. Там идет планов корпоративных интересов. Там зачищаются комсомольцы, как сказать, и партийцы, как сказать, берут власть на всех уровнях. И так далее, и так далее. Там вычищается малый бизнес, остается средний, большой. И прочее, прочее. Там много процессов идет, но мы их не видим, потому что Китай сейчас специально закрыли информационно. И там типа все хорошо. Да нету там ничего хорошо. Что происходит у нас? Человек умирает от туберкулеза, ему ставят ковид. Человек умирает, как сказать, от совершенно другой болезни, ему ставят ковид. А почему ставят ковид? Объясню. Потому что у врачей есть пунктик. Чем больше они связаны с ковидными, тем больше у них зарплата. Так это, извините меня, это уже на совести каждого. Это первое, не забывайте об этом. Это человеческий фактор, который называется жадность. Но люди забывают. Врачи, адвокаты, силы правопорядка, прокуратура, следствие, значит, эти самые МВД, как сказать, и даже ФСБ, некоторые, как сказать, подразделения, которые занимаются экономическими преступлениями, во время проработки этих опытов нарабатывают себе карму на несколько воплощений вперед. Медицинские работники идут во главе всего этого. Учителя идут во главе всего этого, потому что это воздействие на сознание. И поэтому не забываем об этом. И если мы говорим о том, что мы внутри, понимаете, еще раз повторяю, ключевое слово, где ваш центр внимания? Если здесь, то вы в страхе, и вы пойдете туда, куда вас поведут. Не потому, что вы не будете сопротивляться. Чем сильнее вы будете сопротивляться, тем сильнее вас будут наклонять. Почему? Да потому, что если вы боретесь, то, с чем вы боретесь, становится только сильнее. Вы питаете эту борьбу своей энергией. Я об этом говорю непрестанно на протяжении всех эфиров, когда заходит об этом речь. Точно так же и сейчас. Услышьте, пожалуйста, это ключевой момент. Вот мы сейчас на переходе в 21 год. Что такое переход вот сейчас, который идет с 1 ноября по 21 декабря и закончится в начале января следующего года? Это мост перехода Вознесения, понимаете, сознание, коллективное сознание. Нравится нам это или не нравится. Но мы приняли коллективное решение объединения. Мы приняли коллективное решение восхождения и вознесения. Мы приняли коллективное решение, что мы идем к свету. Даже если рядом спящие или кажется неадекватные и так далее, и так далее. Нет, это коллективное решение души и духа. Это то подсознание, которое мы не считываем с вами. А оно работает на космических энергиях связи и единства с Творцом во всем. И там принято решение коллективное, я об этом говорил. В конце 2018 года мы приняли решение, и Творцом было принято решение. Коллективное управление над Русью, и, как сказать, начинается коллективная трансформация сознания на всей планете. Вот это происходит. Поэтому если вы, понимаете, вот смотрите, вы мы с Леной в прошлый раз обсуждали, она рассказывала про свой самолет, я рассказывал про свой самолет, и не только про самолеты. Вот я в обычной жизни иду, я захожу в торговый центр, охранник говорит, маска. Я говорю, да, конечно. А я одел маску и пошел. Она мне интересна? Нет. Она на что-то влияет? Нет. Почему? Да я могу одеть маску, я могу в трусах зайти, я могу без трусов зайти, понимаете? Не написано нигде, что ты можешь заходить вот с этим дресс-кодом. Я как в том анекдоте, да, я зашел в маске, но без трусов выгнали, опять оштрафовали, потому что, оказывается, не в той форме пришел. Так здесь же важно что? Ваша свобода. Понимаете? Ваше внутреннее состояние. Если мы не боимся, если мы почувствовали уверенность в себе, и страх наш ушел, потому что мы его осознали, тогда эта прививка от страха, который мы проживаем под видом COVID-19, закончилась как опыт. Нас никто трогать не будет, поверьте мне. Вы будете ходить среди тех, кого будут колоть прямо перед вами, а вы будете проходить как сквозь, знаете, как называется, вот как в шапке-невидимке. Частотность другая, вас не видят просто-напросто. Вас не считывают, вас нет. Точно так же в банке. Вот у меня масса примеров, люди, с которыми мы работаем, которые страх отпускают, их в банке нет. У них нет строки, понимаете? Они говорят, подождите, у нас 5 миллионов долга, вообще-то вот записано, и нам нужно отдать его. В центральном управлении нет, в городском нет, в этом самом республиканском нет, вас нет. В нас нет информации по вашему бизнесу. Человек продает квартиру. Я говорю, может, не будешь? Не-не-не-не, мне надо, потому что у меня долги, мне задолбалась ипотека, и я хочу вы. Приходит в банк с документами на продажу. Они начинают искать, подождите, а вас нету? Как нету? У меня тут ипотека. У меня за квартиру надо платить. 2 недели искали человека, понимаете? Я не знаю, что они сделали, но каким-то образом нашли. Она говорит, блин, может быть, не надо было, надо было тебя услышать и не продавать квартиру. Оказывается, мне может за ипотеку было не платить вообще уже. И я бы спокойно жила дальше. Понимаете, как все просто? Об этом говорю я, об этом говорит Виктор Минин, об этом говорят все те, которые находятся на других частотах. Понимаете? Матрица нас теряет, когда мы поднимаемся по частоте. Что такое поднимаемся? Мы выходим из страха. Мы освобождаемся от тех громадных пластов страха, которые накоплены за тысячи воплощений. Нам это было нужно для того, чтобы мы усвоили как мастера, что это за энергии такие низкочастотные. Мы стали мастерами этого. Теперь идет процесс очищения, тотального очищения от всего. Это болезненный процесс, но нам его нужно пройти. И этот ковид, в данном случае я говорил, это не только, это не болезнь, поймите. Она дана для того, чтобы мы принимали и не боролись. А мы что делаем? А мы привыкли сражаться, до смерти сражаться. Однажды на скале Советов в Карачаево-Черкесии в городе Солнца нам было сказано, мне лично было сказано Творцом, ты научился умирать за любовь, а теперь научись за любовь жить. А мы не умеем жить ради любви. Понимаете, как устроен мир? И мы только сейчас этому учимся. Мы только сейчас учимся жить с открытым сердцем. Вот так ходить, понимаете, не боясь ничего. И тогда все вокруг нас вот так идет навстречу. Понимаете, с открытым сердцем. Только так мы сможем с вами быть едины, и только так мы можем поднять уровень нашего сознания быстро и перейти туда, в пятое измерение в физических телах. Богами, а не чмошниками. Благодарю. Виктор, и из вопросов, из комментариев еще один такой вопрос, немножко уже в другой области, наконец-то. Татьяна Соловей спрашивает, если вырос в жесткой семье, то как открыть сердце, как научиться излучать сердцем? Прекрасный вопрос, потому что мы все вырастаем в жестких семьях. Давайте с этого начнем. Я не встречал за 12-13, я считаю, сколько лет я занимаюсь, практикую точнее, понимаете, по открытию сердца, я не встречал ни одного случая, чтобы человек, придя ко мне, мог легко и просто его открыть. И все начиналось у нас, вообще-то, с момента зачатия. Еще в перинатальном периоде, если это было записано у вас в опыте, когда начинается у вас процесс схлопывания, когда вы начинаете бояться? Как правило, у многих начинается после рождения. Это где-то 1,5-2 годика. У некоторых начинается этот период в перинатальном периоде, это где-то 5-6 месяцев, когда уже есть сердце, когда уже есть сознание, когда формируются, как сказать, человеческое тельце, все, как сказать, органы и системы настраиваются и так далее. И вот тогда вот, взаимодействие папы и мамы, то, как они относятся друг к другу в период этого процесса беременности мамы, вот это и накладывает на нас отпечаток. Это жесткие программы прошлого. Точно так же, почему мы выбираем себе именно доработать эти программы сейчас? И почему мы приходим через такую жесткость? Во-первых, потому что мы были жесткими в прошлых наших воплощениях. И все те, которых сейчас являются для нас родителями, на самом деле в прошлых воплощениях были нашими детьми. И проходили еще большую жесткость того времени, тех родовых, родоплеменных и всяких разных условностей, шаблонов, запретов, ограничений и так далее, и так далее. И это было очень жестко. А плюс, если мы возьмем Европу, а 800 лет инквизиции, куда деть в Европах? А если мы возьмем Америку, тотальная зачистка всего населения краснокожих и так далее. А если мы возьмем туда Латинскую Америку, как сказать, инки, ацтеки и так далее, майя, которых зачищали и так далее. И прочее, прочее, прочее. Много чего, понимаете, это жесткие опыты. А потом те опыты, которые на той стороне, где мы были. Поэтому, смотрите, мы выбрали этот опыт жесткий, жестких родителей, жесткого вот этого тренинга. Именно для того, чтобы, во-первых, да, осознать. Нам нужно осознать, что не все так, как мы видим. Понимаете? Мы когда закрыли себе вот связь с Высшим и забыли или закрыли память о том, кто мы, откуда мы, зачем мы, куда мы идем, как мы это отрабатываем, что это игра и что это просто вот такие условия, которые мы сами себе выбираем. И здесь важно первое. Во-первых, принять это. Что это было мне нужно именно таким для доработки моего опыта. Если мы это принимаем чистым сердцем, открыто, и говорим, я выражаю чистое намерение искренне, не из головы, не из думалки, а я думаю, как я люблю. Нет, ребята, у нас здесь ток. В нас сердце слышит, в нас душа на связи, она все слышит. Дух, который вне тела, он все слышит. Высшее Я, с которым мы постоянно на связи, все слышит. Ангелы-хранители, которые вокруг нас все время, все слышат. Вся Вселенная нас слышит, и Бог внутри нас нас слышит, потому что Он в сердце находится. И если мы заявляем чистое намерение, что я принимаю этот опыт, вот таким, каким он мне достался, я выбрал его сам, выбрал или выбрала, не имеет значения. И он был мне нужен для того, чтобы я осознала это, прожила, поняла или понял. И теперь я выбираю, еще раз вам, ключевое слово. Вы выбираете, кем и каким вам быть. И вы заявляете чисто, но я выбираю жить из любви, не с любовью, как с авоськой идем на прогулку там и так далее. Нет. А из, потому что любовь внутри, она из нас излучается. Мы суть любовь. И если мы выбираем из любви, тогда у нас поле проявляется. Что мы концентрируем фокус внимания внутри. Мы концентрируем свое внимание внутри. Мы постоянно находимся внутри на связи с сердцем и душой. Та практика, которую мы в прошлый раз давали. Как идти в сердце. И даже если там барьер в виде закрытости, в виде там брони и так далее. Мы заходим сначала в броню. И через броню входим в сердце. И там ощущаем, не смотрим, потому что ум нам будет подкидывать шаблоны. Это не то. А по ощущениям, где свет? Знаете, как на ощупь. А, вот тут светло. Ага, вот он. А, и вот. И мы идем в этот свет. Сознанием идем, понимаете? И когда мы в это погружаемся, причем погружаемся не один раз, потому что выбрасывает обратно, мы заходим, выбрасывает обратно, заходим. Это тренировка. Мы все тренируемся здесь. И я также тренируюсь и днем, и ночью. Потому что такие условия, они жесткие. И тогда мы чувствуем, как бах, и нас начинается расширяться. Вот как многие, с кем мы говорим, все, пошло расширение. Все, пошло расширение тела. Тело начинает расширяться, и ощущение, что границы тела начинают растворяться, и все, тело пошло расширяться. Все, и во всем теле пошел процесс. Это значит, потекла любовь на клеточном уровне, на уровне центросомы каждой клетки. И все, процесс запущен. И тогда вы просто дышите, наблюдаете, как этот процесс просто сам идет. И поверьте мне, вы будете кайфовать, вы будете чувствовать себя перинкой, которая, перышком, которая лежит, просто вот пушинка лежит на облаке и кайфует. Вот это будете вы. Кайфуем, надо не забывать о том, что мы все-таки пока живем на земле. Земле мы это должны усвоить, Лена, на земле, потому что там мы этого не, мы там это умеем, а мы здесь усвоим. Виктор, я с тобой согласна, но именно вот развитие сознания, оно позволит постоянно пребывать в таком состоянии. Да, именно так, да. У нас появился уже наш второй сказитель. Я приветствую тебя, Олег, и рада представить тебя нашим радиослушателям. С нами в студии теперь еще и Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег. Здравия, Алина. Здравствуй, Виктор. Здравствуйте, наши слушатели. Всех приветствую. Привет. Я думаю, теперь можем перейти непосредственно уже к теме нашей сегодняшней передачи и поговорить уже более конкретно о вибрациях. И вот хотелось бы еще обратить особое внимание наших радиослушателей на то, что и даже спросить, вот как вы думаете, почему вот наша программа «Зеркало» так много уделяет внимания именно вот человеку, его духу, его душе, его телу, там, познанию человеком самого себя, его там различным отношениям. Вот и в частности сегодня его вибрациям, потому что вот многие хотим изменить нашу жизнь к лучшему, построить новую жизнь, преобразовать этот мир, и чтобы вот реализовать вот эти лучшие задумки, особенно там из наших традиций славянских, их очень трудно сделать без изменений в самом человеке, о чем мы постоянно говорим, без познания человеком именно вот своего могущества, своего божественного происхождения, и именно вот не просто там теоретически, а именно осознать. Вот. И у медали, конечно же, две стороны. Важно, конечно, и проводить и преобразование, но начинать все-таки нужно с самого себя. Вот. А сегодня мы все еще вот живем в таком неком хаосе отсутствия знаний и культуры вот энергообмена, о чем мы сегодня и будем говорить. И вот сегодня снова мы о человеке и о его вибрациях. И такой вопрос у меня к сказителям. Вот, может быть, мы начнем все-таки с определения. Вообще много говорится о вибрациях. А что такое вообще вот эта вот вибрация? Что такое частота этих вибраций? Вот, как это связано с сегодняшним миром? Какова может быть частота планеты Земля? И как мы, значит, вот с ней связаны? И можем ли мы ей соответствовать? Вот, Олег, давай с тебя начнем сегодня разговор на это. Благодарю за вопрос. Ну, сейчас общеизвестно такое замечательное явление, как частота Шумана, которое несколько есть объектов в Сибири, в Томской области, еще в других местах, которые замеряют, условно говоря, колебания вибрации Земли по отношению к электромагнитному полю, если так по-простому. А Земля нам показывает состояние, с одной стороны, всего человечества, в целом. С другой стороны, показывает стремление отдельной прослойки каких-то вот личностей, как я называю, работников света, которые стремятся вот эти вибрации как раз-таки поднимать в себе постоянно. С одной стороны, поднимать в себе, с другой стороны, еще поднимать окружающим. Для этого существуют эти вот мастера, работники света, проводники, которые передают свой опыт. Таким образом, вибрация человека – это, если так по-простому, конечно, какие-то сразу научные фразы приходят, постараюсь по-простому выразить. Это соотношение энергопотенциала, то есть то, что человек накопил, то, что он чувствует, то, что он испытывает, то, что он проецирует во внешний мир, то есть транслирует в совокупности с накопленным опытом. Потому что накопленный опыт он тоже влияет. Эти вибрации, они непременно взаимодействуют постоянно со всеми окружающими людьми, с миром невидимых духов, с миром растений, животных, природы и так далее. Человек – это тоже одна большая вибрация. Надо понимать, что если существуют такие техники, когда человек выращивает там зубы уже, да, может кости сращивать силой живы, силой исцеления, то все, что мы видим вокруг, это тоже вибрация, но в такой статичной форме. Если, например, мы посмотрим на дерево, вот дерево сделали, стол деревянный, да, обработали, это тоже вибрация, которая вот в этой волне сейчас статична. И она, конечно, менее инертна, чем человек в своем движении, чем наши мысли и так далее. Есть все вибрации вокруг. И мы замечаем такие элементарные вещи, о них даже не приходится говорить. Как только человек погружается в пучину раздражения, гнева, а матрица постоянно нас действительно проверяет 24 часа в сутки, особенно в кругу первой родовой кармы, в отношениях с родными, близкими, супругами, детьми и так далее. А как только человек начинает падать, он мгновенно притягивает какие-то отрицательные события, персонажи, людей, окружения или какие-то опыты, которые отзеркаливают его, действительно показывают этот негатив. Очень классно про это в свое время написал Вадим Зеланд. Есть такой проект Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности». Он замечательный, он великолепный тренажер, показывающий вот эти состояния. Обратите внимание, вот я общаюсь очень много с такими, там, вот сейчас я в Петербурге, кстати, всем привет из Питера, художники, музыканты, поэты, творческие люди, тоже мастера. Они говорят, где эти люди с низкими вибрациями, мы их не видим, вокруг нас такие же, все летают, порхают, потому что у них такой поток вибраций, они притягивают себе подобное. И тут мы вновь возвращаемся к древним знаниям цивилизации. Гермес трижды величайший, все, что наверху, подобно тому, что и внизу. Соответственно, все, что внизу, подобно тому наверху. И то, что мы испытываем внутри, это мгновенно. Тем более сейчас, в то время, когда вибрации семимильными шагами растут, когда идет обучение семимильными шагами, когда сворачиваются очень многие кармические программы, и Земля исцеляется, в том числе от паразитов, которые ужесточают правила игры в матрице, так скажем, вот эти маски, шоу, прививки, сейчас еще дальше веселее будет. Мы должны сохранять время тьмы, кто бы что ни говорил, время тьмы заканчивается. И мы должны сохранять положительный настрой, положительный резонанс, вот этот вибрировать на максимально высоких вибрациях, стараться трансформировать, преображать вот эти деструктивные, разрушительные эмоции. Потому что темные очень часто работают и через родных, и через близких, показывая нам уроки, что мы должны быть совершенными в той или иной области. Человек – это как, я могу сравнить, такая струна. Вот когда мы настраиваем какой-то музыкальный инструмент. Кстати, гитара – это ведический инструмент. Гита – это песня на санскрите. Ра – это солнце, песня солнца, да, гитара. Гусли, варган, там даже шаманские бубны или еще что-то. Мы начинаем звучать вибрации. И в этот момент, когда мы работаем, например, с пациентами, как целители или еще с кем-то, мы через вибрации передаем наше настроение. Мы передаем программу оздоровления, целостности, здоровья. Это крайне важно. Очень часто наш ум, который болтает, как обезьяна, 24 часа в сутки, он не хочет воспринимать какую-то полезную информацию. И тогда через звук, через вибрации воспринимает тело. Тело тоже передает информацию в мозг, в душу, в нашу матицу первоначальную, не в матрицу, а именно в матицу. И человек начинает меняться. Яркий пример тому в Сибири, например, целебный эффект горового пения. Горовое пение, оно очень благоприятно сказывается. И многие люди действительно исцеляются от каких-то хронических заболеваний. Не только легких, но и каких-то тяжелых. Я сам это неоднократно это видел. Также работает и бубен, и гонка, и поющие чаши, еще какие-то. Ну и вообще высокое искусство, даже орган. Они работают аналогичным образом. Вот еще, как говорят шаманы, это не человек играет на варгане, это сам человек звучит именно таким образом, потому что один инструмент в руках разных личностей будет звучать совершенно по-разному, с разными оттенками. Тут важно звучать, вибрировать, и когда происходит остановка мысленного диалога, остановка ума, мы попадаем в поток, в портал вот в этот света, важно постараться из него не выходить. Безусловно, Система, матрица будет подкидывать разные ситуации, уроки, испытания, чтобы нас оттуда выцарапать, чтобы мы стали такими осуждающими, напряженными, чтобы мы стали такими, как социум нам это рисует, как ему бы хотелось. Но однажды глубоко попав в состояние потока, ни один человек не захочет из него выходить. Благодарю. Благодарю тебя. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Я согласен с тем, что говорил Олег. Дополню некоторые моменты. Как я уже говорил перед этим, отвечая на вопросы предыдущего эфира, мы сами с вами определяем, в каких вибрациях мы хотим находиться. Если мы, проснувшись утром, выражаем чистое намерение и заявляем о том, что я хочу прожить этот день целостным, любящим, свободным, независимым, радостным, счастливым, успешным и так далее, значит, эти энергии мы призываем, и они начинают звучать у нас. А значит, все проверки, которые будут происходить, они будут всегда происходить, потому что если мы двигаемся к свету, если мы двигаемся по пути своего развития и вознесения, значит, естественно, для того, чтобы перейти на новый уровень вибраций, звучания, нам нужно подтверждать, что мы готовы. И вот готовность проявляется через проверки. То есть создаются ситуации негативные, там какие-то провоцирующие, еще какие-то и так далее. И вот вы реагируете на это. Если вы внутри, если вы в потоке, если вы вот в этих вибрациях, которые вы, о которых вы заявили, вы наблюдаете, даже если вас где-то зацепило, кнопочка не выключена, кнопочка здесь. И если кнопочку нажали, и она среагировала, и вы это увидели, значит, как я говорил, вы просто-напросто не ввинчиваетесь в этот водоворот, где с вас скачивается энергия. Потому что все закручено вокруг скачивания. Поймите, темным нужны энергии не мы, а энергии, понимаете? Мы – это батарейка для них. И эта батарейка или аккумулятор, который постоянно их может питать, если они нашли к нам подход, и кнопочку, которую они постоянно нажимают, мы никак не отключим. Если же мы эту кнопочку отключаем тем, что мы находимся внутри в сознании, в состоянии принятия всего, и мы не реагируем на это, не боремся, понимаете, не идем против этого, а мы идем за мир, мы идем за светом, понимаете, мы идем за любовь, мы идем за счастье, радость и так далее, то тогда это пролетает сквозь нас и трансформируется нашим же светом. А мы просто как шли, так и идем. Но мы как улыбались, так и улыбаемся. Это вот первый момент. Второй момент очень важен. Нужно осознать, что все события, все условия, все, что происходит сейчас в этом мире, частота Шумана, она показывает, как быстро меняются частоты на планете Земля, потому что мы являемся теми, кто якорит энергии космоса высокочастотные, пропуская сквозь себя в Земле. Без нас эти энергии не якорятся. Усвоим, давайте это, раз и навсегда. Мы боги, которые здесь на Земле пришли в этот период для того, чтобы эти энергии высокочастотные, а частота Шумана нам показывает, как она растет, и работники света, они точно так же соответствуют этим частотам, поэтому они пропускают это сквозь себя и якорят это в Земле. А Земля очищается, я об этом говорил в предыдущих эфирах, что Земля выворачивает себя наизнанку, она вытаскивает из себя все то, что, как и в человеке, накоплено. Все эти залежи свалок, все эти отходы, которые мы никак не можем из себя, как сказать, убрать в виде негативных эмоций, страхов, прочего, переживанок и так далее, и так далее. Вот то же самое и нам нужно делать. И это происходит сейчас. И мы видим, как планета очищается разными способами. И землетрясением, и наводнениями, и этими самыми, как сказать, торами и так далее, и так далее. Разными способами. Точно так же и нас будет для того, чтобы мы просыпались и перестали вырабатывать низкочастотные энергии в виде низких эмоций. Эмоции и есть показатель того, на каком уровне мы находимся. Если мы в борьбе, значит, наш уровень третий. Ребята, и вы в третьем уровне в борьбе. Ложитесь грудью на амбразуру, и вы батарейка для темных сил, которым это сейчас нужно. Вспомните. Нам все время говорили, я говорил сколько раз. Неважно, с кем вы боретесь. Вы боритесь. Потому что чем сильнее вы боретесь с нами, тем сильнее мы становимся. Это серые нам говорили все время. Кто услышал, тот услышал. Это первое. И второе. Светлые нам говорят. Мы давали вам свет как защиту от тьмы. От света у вас защиты нет. Вы либо становитесь светом, либо сжигаетесь этим светом. Чей выбор? Наш. Мы, боги, мы определяем, мы вообще-то свет или мы вообще-то тьма. Если мы тьма, значит, дорабатываем тьму. И не паримся на эту тему. Не боремся с тьмой, а просто принимаем, что мы вот пока там. Если нам мы дорабатываем материальный мир и материальные программы материального мира, мы принимаем это. Значит, наш уровень специально для этого, мы сюда пришли именно для того, чтобы осознанно это пройти, без борьбы. Но если мы выбираем свет, тогда мы должны соответствовать этому свету. Значит, все фокус внимания внутри, не снаружи, не туда, не там, а здесь. Мы все время там, и мы все время говорим, вот они нас, вот они нам, вот они с нами, вот они. Нету никого. Вы в зеркале стоите, кого увидеть там, кроме себя. Вот это все мы транслируем, и все мы получаем. Значит, что? Выбираем частоты. Вот это и есть уровень осознанности. Вот это и есть уровень вибраций современного настоящего. Если мы сейчас сохраняем потоковое состояние, спокойствие, энергию любви, и мы говорим «я любовь», «я свет», «я излучаю это в мир, потому что я это», вы это будете чувствовать. А если вы не верите и боретесь, и вас к этому еще активируют, ну тогда это ваш выбор. Еще раз повторяю, только ваш и больше ничей. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. И вот я хотела бы в качестве примера дополнить ваше высказывание и пояснение. Вот примеры частот эмоций по резонансу Шумана. Я так думаю, что если человек будет хотя бы знать, на каком уровне его эмоции находятся, то это будет, может быть, как-то способствовать их повышению. И вот если взять, например, низкие частоты, то к ним относятся такие частоты, как страх, горе, гнев, возмущение, обида, там, чувство вины, вспыльчивость, пренебрежение, превосходство, сомнения. Вот эти вот все, вся эта группа частот, она где-то на уровне меньше единицы и до двух значений всего лишь имеет. Вот самость, жалость к себе, гордыня, мания величия – это уже где-то около трех и чуть выше. А вот какие эмоции дают нам повышение наших частот? Вот здесь можно сказать о том, что сейчас Земля будет частоту Шумана намного выше, чем когда-то это было раньше 7,8 Гц, да? И она повышается где-то до 36 периодами, если смотреть вот эти графики частот Шумана. Так вот, какие эмоции соответствуют именно вот этому значению частоты Земли? Это как раз оптимизм и принятие себя, то, о чем мы все время говорим. Вот. Принятие своих недостатков – это уже идет где-то порядка 46. Благодарность, про обычное спасибо, там, принятие мира таким, какой он есть – это уже 50 уровень чистоты. Вот как бы такое умозрительная любовь, ну просто если человек там нравится, но не сердцем, но это тоже где-то в районе 50. Великодушие, когда мы проявляем, это уже высокий уровень частот, это уже 96 где-то. Сердечная благодарность, это идет уже 140 и более, то есть чем больше мы с сердцем работаем, тем выше частота. И вот единство с другими людьми, когда мы не теоретически, допустим, это ощущаем, а именно чувствуем это единство, то это уже 144 и более. Чувство сострадания, не путать это, конечно, с жалостью, потому что жалость – это низкие частоты, а сострадание – это когда ты как бы понимаешь человека, ты к нему с открытым сердцем и готов ему не нравоучение читать и говорить, что там это карма у тебя такая и так далее, а именно помочь чем-то конкретно, там, скажем так, протянуть руку помощи. Да? То есть вот это сострадание – это 150 у тебя уже уровень энергии. Если вот простая как бы сердечная сердечная и искренняя любовь между мужчиной и женщиной – это тоже уже уровень 150. Вот. А безусловная любовь – это уже на нашем земном плане, это уже больше 205 Гц. Это вот когда мать искренне, безусловно, любит ребенка, это уже более 205, сюда же можно отнести к этому уровню счастья. А такие и наши эмоции, как радость, гармония, просветление, это вообще уже как бы дальше уже идут еще выше и выше и выше. И вот, наверное, не зря говорят, что радость – это есть как бы такое сила непобедимая. Вот, в общем-то, если я так думаю, человек знает эти эмоции, то он уже начинает отслеживать свои эмоции, то есть он уже начинает как-то их гармонизировать. Вот если, допустим, я увидела, ага, вот здесь меня зацепили, на какой-то у меня гнев поднимается, то я, значит, знаю, что так, это меня опускает в моей частоте вибрации, я сразу, вот у меня последнее время это начинает вызывать некий смех. Я сама над собой начинаю как бы смеяться, думаю, ага, вот тебя тут цепанули, дорогая. Вот, я так думаю, что вот если с таким, может быть, даже иногда и юмором относиться к этому, и прежде всего, конечно, с сознанием, то человек уже может сам на себя, вот на свою энергетику оказывать какое-то влияние. И я так думаю, что вот именно моя частота, частота моих вибраций зависит еще от частоты моих помыслов. Вот как вы считаете, вообще зачем человеку нужна эта вот частота помыслов именно вот сегодня? И как нам работать с этой частотой помыслов? Может быть, она нам нужна для того, чтобы был чище вот этот, так образно говоря, провод связи с вышними, как мы уже говорили. Вот. Олег, пожалуйста, тебе слово. Да, ну тут, скажем так, старые истины на новый лад. Еще знаменитый Конфуций сказал, работайте над частотой своей мысли. Если мы обратимся к древним знаниям, к ведовству, к ритуалу, к магии, к чему угодно. Картинка может быть совершенно разная, красивая, привлекающая тех или иных мастеров, адептов и так далее. Первична мысль. Мы прекрасно осознаем, что сначала порождается мысль, которая вызывает в человеке либо желание, либо побуждение что-то сделать, что-то получить, что-то изменить. Когда мы работаем в первую очередь над чистотой своих мыслей и помыслов, у нас отсеивается все, что ненужное, все деструктивное. Мы автоматически спасаем себе время, энергию, ресурсы. Когда человек, обратите внимание, есть такие, не только женщины сейчас, и мужчины, импульсивные, эмоциональные, называется «сгоряча нарубил дров». К нему пошли какие-то мысли, чаще всего, кстати, не свои, потому что сейчас матрица и система, она подкидывает вот эти энергочипы, энергоследы, импланты, когда человек воспринимает свои собственные мысли, они являются не его, а чужими. Им очень трудно их отличить. Поэтому есть такие техники в нашей традиции, в северной, в древнерусской, и в казачьем спасе, когда мы отсекаем чужие мысли, мы говорим, все, что худое, лихое, иное, чужое, уходи обратно к своему хозяину. И те люди, которые на эмоциях делают какие-то импульсивные эмоциональные поступки, они подобны тем людям, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они совершенно не понимают, что они делают. Они не понимают, что через них работают или могут работать определенные духи, духи нижних планов или духи, которые выполняют их руками чужую работу. Если человек учится за счет различных техник, это и дыхательные техники, это может быть и йога, которая, кстати, учит гармонии, баланс ума, да? Это может быть и даже какая-то правильная гимнастика или просто размышление. В таком состоянии человеку очень трудно принять решение, которое впоследствии сподвигнет его к какому-то разрушению, к деструкции. Вот. И здесь есть классная поговорка: прежде чем подумать, 7 раз подумай. Потому что в наше время, действительно, ты правильно сказал, скачки Шумана, они становятся очень высокими. Я хочу сказать, что материализация происходит с с бешеной скоростью, просто мгновенно, быстро. Сейчас все очень быстро происходит. И опять-таки мы возвращаемся к древним магическим законам. Куда течет фокус нашего внимания, туда течет энергия. Когда течет энергия, там происходит материализация и реализация того, что мы хотим. Если темные все время кошмарят социум, общество, бойтесь, сидите дома, закройте бизнесы, там, носите маски, напрягайтесь, как-то пыхтите, излучайте раздражение, негатив, то в конце концов человек оказывается в таком негативном окружении на 100%. Это его разрушает. Если человек это все наблюдает, в первую очередь учится принимать, как такой мастер энергетического айкидо, но при этом не принимает близко к сердцу. Подходит к этому разумно, осознанно, то такой человек не теряет энергию. Его фокус внимания течет на его цели. Обратите внимание, в кризис очень много работают с бизнесменами, и не только. Одни закрываются, очень много бизнесов закрывается, другие резко уходят в прорыв, у них дела настолько идут хорошо. Это индикатор, это такой тренажер, когда человек показывает, что он может концентрироваться на позитиве, когда он может концентрироваться на служении человечеству. То есть он через свой бизнес, через зарабатывание денег видит модель, что он служит. Там неважно, одни делают, допустим, вегетарианскую еду, третьи какую-то экологичную одежду шьют, четвертые еще что-то делают, это вообще не важно. Но при этом они воспринимают это как пользу. И у них идет позитивно-созидательный аспект, который очень остро чувствует и Вселенная, и Матушка-Земля сейчас, тем более остальное человечество. И таких человеков становится все больше, больше и больше каждый год. И мы друг друга находим, мы объединяемся, мы сплочаемся. А то, что ты говорила, резонанс, сила объединения, чувство единства, он действительно сильный, и система очень сильно этого боится. Она постоянно подкидывает какие-то идеи, какие-то дает нам уже потоки информации, чтобы разделять. Ага, значит, там, если славяне, так давайте все переругайтесь, там, значит, это инглинги, это такие сики, там, и давайте. Я еще раз повторяю, весь белый род, вся белая раса – это один единый род. И лично мне, несмотря на мою, как бы, не сильную любовь, там, к христианству, к подобным религиозным течениям, я очень хорошо отношусь к тому типу человека, который там есть. Это его право выбора, это его право или ошибки, или не ошибки. Я принимаю, это мой брат или моя сестра. Он может быть сегодня христианином, а завтра будет родновером или буддистом. Но это мой брат, и мне нет смысла с ним воевать. Прежде всего должно быть понимание первичной ценности зерна, что этот человек проходит свой опыт. Он даже может быть сатанистом, называть себя как угодно. Но в первую очередь он человек. Он сородич. И вот этого, к сожалению, не хватает очень многим религиозным людям. У них идет все очень строго. Если это не христианин, если это не мусульманин, значит, с тобой не о чем говорить. По большому счету, на это система и рассчитана. И мы сейчас должны учиться принимать выбор наших сородичей, друзей, соседей, родственников, каких-то людей в социуме и давать им право ошибаться. Как маленьким детям, если так хочется вам думать. Приделать ошибки, падать на колени, вставать, отряхаться, получать синяки и на собственном опыте, потому что мы не можем им показать свой опыт, принимать решения. Но это их право выбора. Тогда не возникает трения, чувство борьбы, и возникает чувство сопричастности, соединения, единства. Насколько, посмотрите, исторически долго разделяли славян, целую тысячу лет, поляков, сербов, хорватов, черногорцев, белорусов, украинцев. Ну, это все был один народ, вся европейская цивилизация. И сейчас мы это выгребаем. Сейчас был проект Украина, до этого был проект Польша. Из всех европейских стран наиболее лояльно только сербы адекватно воспринимают. Да? А представьте, какой бы был Славянский союз всех родов, да, и вся Европа, и все СНГ. Это же и торгово-экономический союз, это и политический, это и нравственный, идеологический, и еще плюс возрождение традиций и вообще всего, что только можно. Конечно, для системы в том виде, в котором она существует, места бы не осталось. И тем сложнее, тем интереснее задача, нам есть к чему стремиться. Да, Мы сейчас находимся в условиях этой игры божественной, игры богов, в таком положении, что одной ногой мы над пропастью. Но мне кажется, что наши души, вот Бога человека, потенции полубога, Бога человека, было бы неинтересно и было бы нужно, если бы были совершенно другие условия, или равные, или превосходящие темную систему. Поэтому здесь нужно изучать эти правила игры и не ошибаться самому. Это очень важно. Это нужно отслеживать хладнокровно, спокойно, осознанно и рассудительно. Благодарю. Благодарю тебя. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Зачем вообще человеку пустота помыслов и почему она вот так важна именно вот в наше время квантового перехода? Чтобы я не забыл, сразу скажу, дам информацию вот какого порядка. Значит, несколько дней назад в послании Плеядинской группы света и Сириусианской группы света была дана практика, и причем она касается всех людей, всех, которые хотят пробудиться, все, которые хотят выйти из-под власти матрицы, из-под власти тьмы и так далее. Суть ее заключается в следующем. Значит, созданы пока еще в тонких планах так называемые световые камеры. Каждый человек, который стремится к освобождению от наночипов и патогенов, которые были вживлены в него на разных уровнях и разными способами, как правило, обманом и так далее, неосознанно, могут быть извлечены в этой световой камере. Для этого нужно человеку, неважно, вы в сердце или вы не в сердце, вы заявляете чистое намерение, призываете свою группу поддержки, свою ангельскую семью, световую группу из Плеяд, сириусианскую световую группу, своих кураторов, своих звездных братьев, и заявляете, что мне нужно поместить мое биологическое тело в световую камеру для очищения от наночипов и патогенов, чтобы я могла развиваться и я мог развиваться как человек, идущий к свету, потому что мне это мешает. Можете говорить, что мешает, можете не говорить. Главное, что вы заявляете свою волю и желание освободиться от этих наночипов. И вы будете чувствовать, желательно, чтобы это делалось либо тогда, когда вы можете лежать, либо ночью перед сном, либо, как сказать, неважно в какое время, главное, чтобы вы находились в статичном положении, сидя, лежа и так далее. Когда вы это заявляете, вы будете чувствовать, что происходит с вашим телом. Вы также можете заявить чистое намерение о том, что вы хотите омоложение и гармонизацию в вашем биологическом теле и в комплексе многомерных тел. И это тоже будет делаться. Эти световые камеры – прообразы того, что будет происходить на Земле в ближайшее время. Технологии, которые сейчас будут приходить на Землю для очищения и исцеления каждого, кто идет по пути восхождения и вознесения, – будут материализовываться на физическом плане Земли, и фактически медицина будет лечить энергией, а не препаратами, уколами и всякими прочими вот этими видами медицинской деятельности, которые мы наблюдали на протяжении всех этих дней. В этих световых камерах будут исцеляться и раковые больные, и инсультники, и инфарктники, и те, у которых, как сказать, нарушения биообмена, и всего энергетических, энергетические нарушения и так далее. Все это как раз нас ждет впереди, но уже сегодня, прямо сейчас мы можем это уже применять и чувствовать изменения в своем биологическом теле. Это первое, что я хотел сказать. Пожалуйста, кому это интересно, принимайте. Практикуйте и чувствуйте, что происходит. Это первое. Второе. Ты меня слышишь? Я слышу. Дополнить к тому, что ты сказал, здесь маленький нюансик. Если это позволяет наше сознание. Еще раз. Наше сознание позволяет, не позволяет страх. Давайте не путать. Это все связано. Нет, это не связано. Есть Хорошо, что ты напомнила этим, этой подсказкой, напомнила мне то, что я хотел сказать. Есть разрыв в понимании того, кто мы есть. Я говорю о том, что мы боги на земле в физических телах. Мы есть световые существа, мы ангелы из великого центрального солнца. Это те световые сущности, огромные по своей сути, которые вмещают всю эту вселенную легко и просто. И планета Земля, как я говорил, из той точки истока. У кого такая, у кого чуть больше, у кого чуть больше и так далее. Но мы огромны, там планета вот такая, Земля. А мы огромны, понимаете, вмещаем это все в себе. Это первое. Здесь важно нам осознать, что когда мы говорим «я выбираю радость», «ра» – свет любви дающий, понимаете или нет? Если я выбираю наслаждение и кайф от жизни каждое мгновение, если я выбираю любовь и излучение любви, если я выбираю сострадание в божественном смысле этого слова, я немножко тебя поправлю здесь. Тебе не нужно ничего делать, если твой ближний делает то, что он делает. В этом и суть божественного сострадания. Бог нас любит. Бог нас знает, мы Бога знаем, Он в нашем сердце, Он нас чувствует лучше, чем мы даже неосознанно себя чувствуем, но Он не участвует в наших проблемах до тех пор, пока мы осознанно не запросим помощь. Понимаете, как устроен мир тонко? Он наблюдает, Он своей любовью нас поддерживает. В этом суть божественного сострадания. Ты не страдаешь вместе с этим человеком, как требуют все религии, независимо от того, это буддизм или это ислам или христианство. Ты не страдаешь. Сострадание. Ты знаешь, видишь, чувствуешь, что происходит с твоим ближним. Ты чувствуешь его вибрации. Ты видишь, какие опыты он проходит на земле. Ты из любви к себе принимаешь его опыты и своей любовью окутываешь его и позволяешь ему быть таким, каким он есть. Но это происходит тогда, когда мы любим себя, то, что говорил Иисус, полюби ближнего как самого себя. А мы все время спасатели, а мы все время в жертвы, а мы все время в деланье. Не работает. Этот паттерн поведения и шаблон поведения прошлого закончил свою работу. И это нужно услышать и принять. Жизнь начинается с меня. Я любовь. Я свет. Я жизнь. Я свобода. Понимаете? И когда летит то, что Олег говорил, а в спасе вот так. Нет, в спасе, нынешнем спасе так. А в том спасе, который изначально, в который я посвящен с рождения, не так. Ты открыт. И когда летит негатив, ты что делаешь? Ты закрываешься? Ты борешься? Ты от него отворачиваешься? Говоришь, уходи? Нет, ребята, закончили эти опыты. Ты принимаешь это как открытая система. Вот образно говоря, сеть, которая пересекает всю реку. Река жизни. А вы сеть. И вы можете быть вот с такими ячейками, а можете быть с такими ячейками, куда и бревно пролетает. Вопрос в том, насколько вы позволяете себе быть расширенными, расслабленными, насколько вы расширяете вот это межклеточное пространство энергиями любви, света, радости, блаженства, благости. Если мы это, то тогда посылайте, что хотите. Я говорил, 5G, 6G, 150G, что хотите, делайте. Вы, пожалуйста, свет направьте, на солнце направьте вот эти все G. И что будет? Да ничего не будет. Понимаете? Солнце как излучало, оно просто это все транслирует, трансформирует, пережигает и превращает в энергию света и любви. И мы точно такие же. Но мы думаем, от слова ключевое, думаем, что мы не можем. Мы, еще раз повторяю, состоим из любви и света. Это внутри нас, это не где-то. Серые говорят, нужно, чтобы это к нам пришло. Да, у них так. А у нас это внутри. Мы суть. Понимаете, свет горит внутри. Душа – это свет и любовь. Ты же должен все равно это осознать без работы. Еще раз, даже если мы не осознаем это сейчас в этих частотах, на которые происходит, заканчивается эксперимент, даже если ты не осознаешь, но ты это принимаешь, ты уже автоматом повышаешь свою частоту и открываешься этому. Понятно, вот Виктор. Это, страх будет накатывать, и поэтому человечка, вот я человечек, Олег, ты в теле человечка, ты, Лена, в теле человечка, и все те, которые это самое, мы все в теле человечка, но мы великие ангелы из великого центрального солнца, мы боги, белые боги на земле. Мы все в человеческом теле, человечки, наша задача соединить человечка и свое высшее «я» своим высшими аспектами, стать единым целым, вот то, о чем я говорю несколько раз уже в эфирах, тогда вот эта связь выравнивается, и тогда у нас нет вот этого состояния, что «а что я могу? А как я могу? А это вот меня сейчас заставят?» Не заставит никто, если вы приняли себя и соединились с этим. Здесь очень важно усвоить, частота еще ваша будет зависеть от того, насколько вы будете себя постоянно сравнивать с кем-то, кто типа лучше, типа независимее, или там успешнее, или там еще что-то, или красивше, или там еще что-то. Хрень это все. Вы такие, какие вы есть. Я такой, какой я есть, другого нет. И быть не может на земле. В параллельных мирах есть. Мы все в параллельных мирах представлены. Наши аспекты. Но здесь я единственный такой. Я ни на кого не похож. Даже если рядом со мной находится мастер восьмого уровня сознания и частотности, а я только в пятом сижу на заборе, чтобы спрыгнуть наконец-то туда, и все, я закончить этот эксперимент дуальности в этом мире, я не буду таким, как он. Понимаете? Потому что я вот такой. И я иду своей дорогой. И я иду так, как я иду. И все мы идем так, как мы идем. И нам это нужно принять, что мы не похожи ни на кого. И у каждого свой эксперимент, который мы доигрываем на своей частоте. И здесь сознание... То, что мы говорим, наше сознание, наша душа, наш дух – это и есть то, что нас ведет все время. И даже если мы что-то не осознаем, но мы двигаемся в этой частоте, помогают нам это трансформировать очень быстро. Сейчас трансформация происходит мгновенно. И то, что Олег говорил, подумал, получил, я же говорил в свое время, между причиной и следствием выбрано время. Нету времени, ты в моменте здесь и сейчас. Всегда, даже если ты не осознаешь этого. Поэтому бумеранг, который мы запускаем, прилетает к нам быстро. Не удивляйтесь. Вот так. Понятно. Будем стремиться к внутреннему равновесию, Виктор. А без этого ничего не будет. Без этого ничего не будет. Различные стрессовые ситуации. А вот скажите мне, пожалуйста, что сегодня, Виктор уже частично коснулся этой темы, что сегодня происходит с нашими телами? Вот есть такое понятие, которое высказали некоторые наши ученые, о том, что сейчас происходит некое изменение в ДНК на уровне клетки, происходит некая, скажем так, позитивная мутация человека. Вот как это помогает нам вот, в этот период, как мы можем использовать вот, наше тело, что в нем меняется сегодня, для того, чтобы вот, как бы перейти на новый уровень вибрации. Олег, тебе слово, пожалуйста. Да, благодарю. Ну, значит, много что об этом действительно сказано, много статей в интернете. Я за ними не слежу, но так как практикую, у меня есть круг, скажем так, моих последователей, да, с которыми мы раз в неделю онлайн встречаемся, тоже практикуем, обсуждаем такие темы. Что я заметил, во-первых, в себе и, наверное, вот в моем ближайшем окружении. Значит, во-первых, чтобы осознать, как меняется организм, нужно посмотреть, что собой представляет клетка. Клетка, она является аналогом строения Вселенной. Атом, протоны, нейроны, какие-то более мелкие частицы и так далее. То есть клетки, они очень активно и очень тонко, чувствительно отзываются на вибрации на Земле. Не только на частоты Шумана, но и все световые потоки, которые проходят на Землю от тех или иных планет периодически. Я не такой фанат, как некоторые вот пишут статьи, там вот с Плеяд пошел поток, оттуда пошел поток. Я просто живу и сильно на это не обращаю внимания. Потоков слишком много сейчас, чтобы их как-то даже систематизировать и концентрироваться на этом. Но это мое мнение. Значит, во-первых, что я заметил? Все личности, у которых сами по себе тонкие и высокие вибрации, они становятся более такие легкие, более воздушные. Это первое. Что это означает? Это люди, которые очень легко попадают в поток и которые очень легко вводят в поток тех, кто готов. Да? Это опять-таки работники света, учителя, наставники, проводники, как я называю. Раньше эту роль на себя принимали шаманы и жрецы. Сейчас таковые есть. Есть просто множество проводников и есть множество деток. Вот сейчас очень много детей из 90-х, даже с 80-х годов рождаются как уже готовые проводники. Их не надо посвящать в гуру, давать им какие-то шаманские инициации, они сами по себе уже с рождения. И присутствие таких детей даже в очень проблемных семьях, алкоголиков, наркоманов, оно очень позитивно влияет в целом на карму этой семьи, этого рода. Это первое. Второе. На мой взгляд, меняется подвижность тонких тел. Давайте разберем, что такое подвижность. Мы знаем, что у нас есть основных 7 тонких тел, есть высшие тела, есть 4 нижних тела плотных, которые отвечают за ситхи, за связь с землей, за связь с нижними духами, с тотемными духами в шаманизме и так далее. Тела становятся более подвижные и в то же время более чувствительные. То есть мы можем чувствовать психоэмоциональное состояние соседей, человека в метро. Если мы живем в панельном доме, мы ощущаем, что происходит через стену или за полом или над нами. Мы чувствуем состояние родных и близких, если они живут в другой стране или в другом городе. Фактически у обычных людей открывается то, что мы называем эмпатия. Это часть ясновидения, которая позволяет чувствовать внутренний психоэмоциональный фон, болезненность или, наоборот, высокие вибрации. Не только чувствовать, но их передавать. Основные 7 тонких тел становятся очень подвижными. Это значит, что сейчас практически любой человек, который стремится к сверхспособности, может легко выходить из тела, может совершать осознанные путешествия. Сейчас это все гораздо проще, чем 1500-2000 лет назад. Дальше что происходит? Наблюдая по себе, у меня прослеживается такое ощущение, что я быстро насыщаюсь любой пранической энергией. В горах, на свежем воздухе, на природе, где-то в тайге, в лесу происходит очень быстрое насыщение. Тонкие тела и грубое тело может напитываться вот этой праной, живительной силой, и очень сильно снижается аппетит. Я заметил, что очень мало хочется кушать, очень мало. Даже в Москве, вот я был неделю назад в Москве, где такая томасичная, такая даже не томасичная, больше такая энергия страсти, да, страсти, деньги, вот, не влияет. Система уже не может так сильно работать. И так как напитывание, насыщение происходит колоссально быстро, опять-таки, у самых обычных людей, включая и тех, кто практикует, возникает естественная тяга к более благостной пище. Это продукты любви. Мед, молоко, это, как правило, вегетарианская пища, то есть не животное. Почему сейчас семимильными шагами развивается система и суперфуда и вегетарианского, и даже Макдональдс официально выпускает бургеры вегетарианские, они сейчас сделали заявление. Потому что человек чувствует, что от животной мертвой пищи, от энергии страха и смерти, его вибрации, если не откатываются назад, то, по крайней мере, перестают расти. Особенно вот эта геномодифицированная пища вредная. Все фастфуды, Макдональдс, там, KFC, Бургер Кинг и прочая дрянь, которую нельзя кушать. Человек становится более избирательным, и все больше и больше человечество в целом, на мой взгляд, вот то, что я вижу своими глазами, может быть, я ошибаюсь, может быть, меня кто-то поправит, начинают поднимать вопросы экологии. Это пластик, загрязнение воды, загрязнение окружающей среды, земли. Ведь чем чище наша земля, тем чище наши вибрации, тем легче земле поднимать вот этот поток, и тем проще человечеству входить в этот поток мощный, положительный. Вот эти вещи я заметил очень сильно. Очень много светлых деток рождается, просто фантастических, с очень светлыми глазами, с нечеловеческими, ангельскими, с божественными. Ну, И, безусловно, наш род, несмотря на попытку системы совершить вот это вот насаждение чужеродных религий, так как у нас было там, допустим, крещение и так далее, чтобы отодвинуть от родовых знаний, от искона, от истоков, а огромное количество, опять-таки, человечества, это видно, оно стремится к первоначальной связи с родом. Род и предки, они проявляются, родовые духи. Если раньше нужно было уезжать в место силы, на природу, чтобы почувствовать родовых духов, то сейчас, опять-таки, обычные люди, я не говорю про подготовленных там мастеров, каких-то еще жрецов, они чувствуют род, родовую поддержку везде, вокруг, повсюду, даже в городах, где очень тяжелая энергетика. И попытки родовых деструкторов, как я называю, в виде революции, раскулачивания, гражданских войн, перекрыть человеческий род, сократить, они не сработали. И мы сейчас видим огромный интерес разных слоев общества к родовым знаниям, к древним, которые являются ключом и ответом на многие вопросы в нашей с вами жизни. Благодарю. Благодарю тебя, Олег. Я с тобой согласна целиком. И действительно, вот то, что ты сказал об отсутствии аппетита, тоже это чувствуется. И чувствуется, что на самом деле, да, в организме происходят какие-то изменения. Вот у меня, например, какое-то радостное ощущение, что в моих клетках происходит какая-то, я бы сказала, даже революция. И что-то в них меняется, вот как пишут. Я не ученый, поэтому не могу, скажем, научными словами говорить, но по ощущениям, да, я это понимаю, и я могу, вот, например, уже по своему уровню сознания даже как-то разговаривать со своими клетками и как-то вот, скажем, обращаться к ним. И если я, допустим, чувствую, что я начинаю заболевать, я могу поговорить со своими клетками, и болезнь, она уходит. То есть вот таких вот моментов становится все больше. Виктор, пожалуйста, тебе слово в отношении того же, что же нового происходит в теле человека. Возможно, вот он появился, у него, точнее, такая возможность воспринимать новые энергии, и что является вот этими новыми изменениями в теле человека. Давайте напомним то, что происходило несколько лет назад. Что касалось нашей трансформации. В 2018 году было заявлено о том, что планета Земля сделала квантовый скачок в своем энергетическом развитии, в своей частотности, и начала активно очищаться от всего того, что мы накубатурили здесь неосознанно, взаимодействуя неосознанно с Землей. И ученые, их задача, заключается в том, чтобы они подтверждали то, что происходит на тонких планах нашего сознания. Так вот, было открыто о том, что синее пятно в нашем мозгу, которое не могли определить, для чего оно существует, вдруг активировалось и начало расширять наше поле сознания и выводить его на совершенно другие уровни частоты, почему мы и начали активно взаимодействовать с теми новыми частотами Шумана, о которых ты говорил ранее. Раз. Второе. Мы начали очищать свою память на всех уровнях, начиная с клетки. Вот Олег сказал, что клетка — это проекция Вселенной. Да, так оно и есть. Так вот, в каждой клетке, а их триллионы в нашем биологическом теле, есть центросома. Это центральное солнце всей Вселенной. И эта центросома постоянно получает энергию света и любви. Независимо от того, осознанны мы или неосознанны. Еще раз повторяю, каждая клетка, то есть каждая клетка имеет более высокое сознание, чем маленький человечек, который кубатурит свои песочницы. Это второе. Третье. Вместе с чисткой памяти, то, что мы сейчас дорабатываем, очищаются огромные пласты программ, которые мы наработали, и которые не успели осознать, или они настолько древние, заскорузлые и тяжелые, что понадобится огромное количество времени и сил для того, чтобы их раскрыть или трансформировать. Я как-то в одной передаче говорил, что одна из программ древности, которую мы вскрыли, если работать так, как работают психологи, понадобилось каждый день 170 лет биологической жизни присутствия на Земле. Это невозможно. Только одну программу таким образом вскрывать. Поэтому на верхнем уровне Творцом всего сущего, который создал в том числе и нашу монаду, было принято решение о частичной зачистке программ такого рода, которые нужно просто, называется, сжигать, трансформировать и очищать. Следующее. Я уже говорил как-то в одной из передач о том, что у нас было 12 нитей ДНК. Для того, чтобы пойти в этот эксперимент дуальности, для того, чтобы мы могли погрузиться в этот тотальный низкочастотный опыт, у нас закрыты были 10. Сейчас, с 2018 года, нам постоянно, по мере того, как мы готовы, добавляют по 2 нити ДНК. У меня уже открыто 6, и сейчас идет работа еще с 2. Помимо этого, в нас активировано 8-е световое тело, которое, в принципе, можно видеть, и некоторые видят, если они находятся в состоянии расслабленном, особенно в банях, особенно когда принимают ванну расслабленную и лежат, и вот могут посмотреть на свет, и они вдруг видят, что у них тело начинает светиться. И такие случаи, мои ученики как раз об этом и говорят, что вот они начинают это видеть, чувствовать, и у них это происходит. Следующее, что происходит. Идет мощнейшая трансформация не только сознания, повышение частот нашего сознания до уровня божественного, а идет трансформация на уровне наших кристаллов. Наша кристаллическая решетка, атомарная решетка, межклеточное пространство тоже трансформируется, и мы, повышая частотность, выходим периодически, или точнее постепенно выходим из углеродного, из частоты углеродного тела в светокристаллическое. И будет то время, когда наше светокристаллическое тело начнет сиять, как лампочка. Я уже говорил об этом, что даже одежда, которую мы будем носить, не будет закрывать этот свет, который будет виден. Это тот свет, который будет светить изнутри. Он просто усилится. Он есть в каждом из нас, но он просто усилится. Идет трансформация сердечного пространства. Идет усиление связи с истоком, который находится в центре груди каждого из нас, с нашим истоком, откуда мы пришли, кем мы являемся по сути. Усиливается этот поток, и люди, которые истончаются в своей частоте и повышаются по частотности, по чистоте и частоте, находятся в более мощных потоках, и этот более мощный поток приводит к тому, что люди находятся внутри, в состоянии благости, в состоянии безусловной любви, божественного сострадания, в состоянии принятия, в настоящем моменте. И они своим присутствием помогают людям, которые находятся рядом, трансформировать. У кого-то активируется программа, у кого-то они начинают трансформироваться, у кого-то они сжигаются, у кого-то происходит осознание, как щелчок, у кого-то происходит какие-то активации. Это все происходит, и я это вижу постоянно вокруг себя. Я ничего не делаю, я просто сижу и нахожусь внутри. И все, что происходит, я чувствую, наблюдаю, и это происходит. Что происходит, когда тело трансформируется? Мы начинаем отказываться от грубой пищи. От грубой пищи – это та пища, которая была нам нужна для того, чтобы мы, находясь на низких частотах борьбы, войны, сражений, переживаний, страданий и так далее, могли как-то это все активировать. Злость активируется, или точнее компенсируется мясом. Страх активируется, или точнее подпитывается сахаром, сладостью и так далее. Это все энергии. Так вот сейчас, в силу повышения частотности, в силу активации тех энергий, которые идут на Землю, и мощнейших потоков, которые на Земле трансформируют сознание людей всех уровней, и на той стороне света, и на этой стороне света, приводит к тому, что мы начинаем отказываться, или точнее наше тело отказывается от многих вещей, от многих элементов пищи, которые мы раньше пользовались постоянно. Это мясо, и все, что из мяса производят. Это грубая пища в виде хлеба, хлебопродуктов, особенно мучных изделий на сахаре, там, на вот этих вот энергии, которые подпитывали страхи наши. Это продукты в виде там, борщей, там, всяких разных вот этих вот салатов с добавлением мясных и прочих вещей. Мы больше пьем чистой воды. Мы больше принимаем чистых продуктов в виде, вот я скажу так, вот если я раньше, например, лет, наверное, 7-8, я не ел помидоры, они несут кислоту, ощелачивание несет огурец, то сейчас у меня период, я не режу это все, я ем целиком укроп, петрушку, кинзу, вот такие, какие они есть, да, беру помидор, огурец, перец там, я это ем же вот так вот, понимаете, и мне, и тело это говорит, дай мне это, я хочу. Точно так же я уже какое время не ем вареную пищу. Уже несколько месяцев я просто не ем вареную пищу. А если ем, я просто договариваюсь с телом. Мы сейчас принимаем. Приехал в Москву, дочь говорит, я заказала том-ям и этот самый, и как он называется, пиццу. Ну, заказала, хорошо. Я принимаю. Я не борюсь с этим. Я принимаю. И тело мое принимает. Оно перерабатывает, выводит. Легко и просто. Я просто понимаю, что в данном случае это так. Но когда я здесь... У меня в основном фрукты, у меня в основном свежие овощи, у меня в основном как бы продукты типа не молоко, которое я добавляю. Для того, чтобы заземляться, у меня есть продукт, который меня заземляет. Это кофе. 4 продукта, которые заземляют. Не надо бороться ни с чем. Ни с пивом, который заземляет. Ни с сигаретами из натурального табака. Еще раз повторяю, натуральный, это сигары, как правило. Пиво, сигары... Кофе и мясо заземляет тем, кому нужно это еще дорабатывать, потому что программы, которые выходят, очень жесткие. И вот мне одна женщина звонила и говорила, что мне делать? Вот я иду, у меня тело аж крутит, выкручивает, я колбасы хочу. Вот оно говорит, дай мне кусочек колбасы. Я говорю, очень хорошо, съешь. Только здесь момент какой? Не надо есть полкилограмма колбасы и даже 100 грамм. Ты возьми кусочек и просто разжевывай, чувствуй, ощущай. Ведь нужно на уровне ощущения почувствовать программу. Вот оно мясо, вот он запах, вот он привкус, вот оно. Все, выплюнул и пошел туда. Разберись с этой программой, которая поднялась и хочет твоего мяса. Или точнее не твоего, а вот того мяса, которое когда-то она ела. Просто поприсутствуй там. Своим сознанием поприсутствуй, прими это, и ты увидишь, что завтра или даже сегодня ты уже мясо не захочешь. И потом ты не захочешь, потому что тело скажет, все, я попробовал, все, я поняла, все. Я сейчас беру мясо, оно пластмасса. Понимаете, мне говорят, а ты съешь кусочек, попробуй. Я беру, пробую. Оно пластмассовое для меня, оно никакое. Оно не имеет никакого ни привкуса, ни вкуса, ни запаха, ничего. Это как ты пластмассу жуешь, она никакая. Какой смысл? Я же говорил, если мы едим мясо, мы в 4 раза увеличим количество энергии на ее переработку и вывод. Нам это нужно? Задумайтесь над этим. Или мы направим это количество энергии на свою трансформацию и принятие. Но, еще раз главный момент. Мы все должны научиться принимать. Без борьбы. Без борьбы. Борьбу устраивает наш ум. Он все время оценивает. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, сюда пойду, сюда не пойду, вот это правильно, это неправильно. Послание последнего дня. Все, что мы делаем, все есть правильное. Все наши опыты, которые мы получаем, независимо от результата, правильные всегда. Мы независимо от того, он говорит, мы накосячили. Он говорит, мы опять облажались. Он говорит, мы все такие всякие, вот мы тут, блин, вот нельзя. Заткните ум, сядьте на него сверху, 5-й точкой, и пускай он там сидит. Мы все принимаем, потому что ум всегда до последнего момента будет являться инструментом матрицы и будет нас тренировать на вшивость. А наша задача научиться на него не реагировать. Мы об этом все время говорим. А значит, мы расслабляемся, принимаем все, наблюдаем за том, как гонит матрица через ум, потому что нужна подпитка, а мы не ведемся. Мы не останавливаем проезжающий автомобиль за колесо. Нам это не нужно. Мы просто наблюдатели. И тогда, когда мы наблюдаем, мы становимся мастерами происходящего. Мы не ввинчиваемся. Мы просто своим присутствием, осознанным присутствием здесь и сейчас, когда мы внутри, когда мы в моменте, в настоящем моменте, время перестает иметь силу. Только в уме имеется линейное время. Когда мы внутри, времени нет. Ты в моменте здесь и сейчас. И ты можешь видеть свое прошлое, ты можешь видеть свое будущее, ты можешь исправить прошлое и видеть, как исправляется будущее прямо в настоящем моменте. Это мы можем делать даже сейчас. Для этого нужно перестать слушать ум, который будет метаться в этот момент и будет бояться всего. Вот маленький пример. Я долго работал над позволением, чтобы Вселенная наконец-то послала мне подарок. Мне нужно свое жилье на земле. Вот как Олег живет в своем доме, вот и я хочу жить в своем доме, на земле. 1 ноября мне говорят: пожалуйста, вот сумма, вот она лежит, покупай дом, найди свой дом. И вот тут маленький человечек вдруг: тын! Это как? Что с этим делать теперь? Тебе же надо где-то найти дом, блин! Вот я несколько раз летал в Москву, пока человечек не может принять то, что нужно, понимаете, мастеру. Человечек пока вот из этого состояния своего, пока еще дышит, переживает, борется и, наконец-то, отпускает это все, расслабляется. И через некоторое время, когда мы это все примем, вот опять же позволение включает, и вот появляется дом с территорией, который тебе нужен для того, чтобы там ты мог дальше развиваться как мастер всего происходящего. Вот так это работает, понимаете? Это позволение. Это не зависит от того, сколько я работаю. С лопатой, бульдозером, кем я только... Нет, это позволение. И когда это позволение происходит, вот тогда мы получаем то, что нам необходимо для нашего развития. Вот это сейчас с нами происходит. Волшебство. Благодарю тебя. Действительно, волшебство, когда ты постоянно работаешь над собой, над своим сознанием. Вот у нас еще остался неосвещенным, опять же таки, вопрос по поводу энергообмена между людьми в будущем. Вот возможно ли чувствование энергии друг друга? Как вообще поменяется этот энергообмен с учетом того, что мы сегодня говорили? Может быть, и отношения поменяются между людьми, они станут более прозрачнее и надежнее, если ты чувствуешь другого человека. Олег, вот давай на эту тему, только давай уже кратко будем говорить, а то время передачи заканчивается, а у нас еще много вопросов. Хорошо, значит, энергообмен, на мой взгляд, если мы обратимся к изначальной там, ведической цивилизации, той цивилизации, которая была до современной техногенной, то в этом смысле мы, мне кажется, возвращаемся к первоначальному состоянию, и энергообмен, он полностью завязан на уважении к другому человеку. Ведь когда нарушается энергообмен? Когда потребители, а именно это потреблятское общество создает систему сейчас, которая бесконечно потребляет продукты, машины, телефоны, постоянно их меняя и не испытывая чувства внутреннего насыщения и удовлетворения. Без чувства уважения к другому человеку нормального энергообмена не будет. Как только мы осознаем, что совершенно любой труд, неважно, дворник, который, когда мы спим, в 5 утра подметает наш двор, когда пекарь печет бездрожжевой хлеб, который мы кушаем с семьей вечером, да, когда скройщик одежды шьет нам костюм, и он прилагает для этого какие-то усилия, знания, навыки и так далее. Целители, не знаю, там астрологи, инженеры, правители и так далее. Сейчас в эпоху Кали-Юга, да, Кали-Юги Кочного века идет очень сильное обесценивание трудов, и не только трудов, но и стараний других личностей. И по моим ощущениям, мы постепенно начинаем возвращаться вот к этому глубинному осознаванию важности, ценности трудов других личностей. Мне не важно, чем человек занимается, я уважаю тем, что он идет своим путем, он живет своим предназначением. Через повышение ценности повысится материальный уровень благосостояния, уровень энергообмена, в том числе в финансовом эквиваленте. Здесь невозможно недооценить, особенно то, что человек создает ремеслом, руками, навыками или своим родовым предназначением, когда род и предки передали тебе, например, быть прекрасным плотником, создавать уникальные предметы дизайна, столы, мебель, архитектурные решения и так далее. И мы видим, что ручной труд, он все больше требует, пользуется спросом. На примере там сейчас модная тема мечи, топоры, да, тема викингов, вот то, что я люблю, ножи. Все что угодно. Должно быть глубинное уважение именно к процессу созидания, к процессу того, что человек, который это реализует, он таким образом вдыхает в себя жизнь. И он вдыхает частичку этой жизни через свои либо навыки, либо вот эти предметы искусства, либо через услуги. Только глубокое уважение. Тогда будет все утончаться, и мы придем к тому, что понимание энергообмена, оно будет происходить на уровне мысли, на уровне взгляда, на уровне чувств, ощущений. И человек, который, допустим, какую-то ценность получает, он будет благодарить не только деньгами, но он будет еще благодарить искренне в душе. Это выведет наше общество на некий новый уровень взаимодействия между собой. Ну так, вкратце. Благодарю. Дополни, пожалуйста, вот с той стороны, что вот как мы можем прочесть человека вот энергетически, почувствовать, какой человек перед тобой, для того, чтобы как бы вести с ним вот энергообмен в отношениях уже на другом уровне. Ну, я дополню Олега, что такое энергообмен в будущем. Он частично об этом сказал через то, что происходит сейчас. Вот я вам приведу такой маленький пример на примере своей дочери. Она работает последние 2 года интенсивно с тобой 3-4 раза в неделю. По 2-3, иногда до 6 часов, как и я, в принципе. Я работал даже до 12 часов, не вставая, называется. То есть уже падая, называется, на четвереньки, засыпая. Но тем не менее, в общем-то, продолжалась трансформация, которая была необходима. Такие моменты посвящения, когда происходят глубинные, они вот имеют такой вот мощный энергообмен. Так вот, пока у человека присутствует внутри желание нравиться, что-то доказать, что-то заработать, каким-то образом себя проявить и так далее, эти энергии доказывания и энергии желания, они как раз находятся на низких вибрациях. И у нее очень долго не получалось. Она связывает, красиво все, никто не берет. Потом пришло осознание, давай что-то другое. Появились другие частоты, она начала производить своих гномов. Проходит полгода, никто покупает, но так, единичные и разовые какие-то вещи. И в один прекрасный момент, когда произошло, количество переросло в качество, и частота повысилась, то есть произошел квантовый скачок сознания, вот произошло то, что мы называем волшебством, взаимодействием энергетическим. Когда ты принимаешь себя, когда ты из этого состояния кайфа начинаешь что-то делать, и неважно что, пироги, сапоги, носки вяжешь, или одежду шьешь, или хлеб печешь, или готовишь в ресторане, не играет, или дома, не играет никакой роли. Это твое состояние кайфа. Вот на это состояние, на эти вибрации люди подсознательно тянутся, потому что это и есть эти энергии, которые сейчас не хватает в нашем мире. Понимаете? Пока мы находимся еще на вибрациях перехода из третьего в четвертое, кто-то из четвертого вот ползет в пятое, там нужно что? Мы не всегда можем работать на энергиях любви. Мы работаем, вот то, что говорил Олег, как сказать, энергия благодарности, как сказать, принятия, не принятия, а позволения и так далее. Когда мы работаем на энергиях любви, принятия себя тотального, я мастер, я ангел, я творю из своего состояния, я кайфую от того, что я делаю, то это начинает притягивать людей, и они просто начинают к этим, тянуться к этим вибрациям. И это происходит. И тогда происходит то, что мы хотим в этой жизни. Мы начинаем свою энергию проявлять через то, что мы делаем. И когда мы это делаем, это начинает разворачивать в других людях вот эта энергия, которая переходит к другим, она им позволяет открываться. В пятом измерении то, что мы будем прорабатывать. Мы будем прорабатывать все уровни наших взаимоотношений со всем миром Земли на другом плане. Только отсюда уйдут те, кто будут питаться низкочастотными продуктами в виде мяса, в виде вот этих вот низких вибраций. Они уйдут, и животные уйдут, и люди, которые не могут пока перейти на этот другой уровень сознания и чистоты. Останутся только те, которые питаются травоядной пищей. И мы с ними будем опять учиться взаимодействовать на других частотах любви и света. И не мы будем выбирать животное, как сейчас, а та же самая, как и в этой жизни, если вы видели, когда вы выбираете животное, например, собачку или котенка, или там цыпленка, он тянется к вам. И если вы котенка взяли, тот, который к вам пошел из 10, которые тут находятся, это ваш котенок. По вибрациям он ваш, он вас выбрал. И точно так же сейчас мы будем в пятом измерении, и когда мы будем повышаться по частотности, той же самой частотности, которая сейчас идет сквозь нас и заякоряется в земле, все животные и все насекомые, и все биологические существа, которые будут в это время присутствовать на земле, они будут с нами взаимодействовать. И наша задача, находясь в состоянии принятия себя, потому что мир и жизнь начинается с меня лично, с каждого из нас лично, не с кого-то. Тогда моя любовь, мой свет дает и притягивает ко мне тех, кто нуждается в этой частотности. И неважно, негр он преклонных годов, или серый, который тянется к свету, или тот, кто работал на той стороне света и сейчас осознает, что, блин, ему не хватает, ему нужны эти частоты, и он тянется к этим частотам. И человек никогда раньше не ходил ни на какие семинары, он просто читал книги и хотел понять, и вдруг он звонит и говорит: «А я хочу, у меня появилось ощущение, мне сюда». И он приходит, потому что его запрос сознания, его душа и дух притащили сюда. И он готов, и он начинает чувствовать, ощущать через тело. Мы будем с вами учиться разговаривать на уровне мысли. Мы будем работать, или точнее взаимодействовать на уровне сознания. Когда мысль полетела, неважно на какое расстояние, ее услышали и тут же отреагировали, и мы приняли. Мы будем точно так же ощущать, мне туда надо или нет. Что говорит душа? Душа говорит: стоять. И мы просто стоим. И мы не напряжены, мы просто наблюдаем за тем, что происходит. И мы слышим импульс вправо, и пошли. И мы пошли. И вот таким образом все будет происходить вокруг нас. Мы точно так же, человек, который находится рядом, и даже не только рядом, вот мы о ком-то подумали, и мы сразу чувствуем, какая там вибрация. Почему? Да потому что нам это дано. Другое дело, мы доверяем себе или нет, это второй вопрос. Но если мы не вовлечены в процесс, если мы не заинтересованы в чем-то, если значимость и важность у нас отсутствует, а мы просто в принятии всего, то мы очень хорошо все чувствуем. Я захожу в фитнес, мне не надо разговаривать. Я просто взглядом окинул территорию, и я понимаю, что здесь происходит. И мне все равно. Приходят ко мне, не приходят. Сами подходят люди. Я никого не зову, я никому не бегу здороваться или там кланяться. Все тренера, которые, если им нужно, кто-то, они идут сами, подходят, здороваются и так далее. Я их знать некоторых не знаю. Люди, с которыми я разговариваю, даже не разговариваю, моего возраста и моложе, и старше меня, они приходят, видят меня, подходят, здороваются. Ну, я здороваюсь. То есть, по вибрациям, Виктор. Да, они вот чувствуют эти вибрации, их тянет, их притягивает. Они не осознают, почему. Но они приходят, они подходят, улыбаются, и мы здороваемся, как будто мы знаем друг друга 100-200 тысяч лет, понимаете? Это так сейчас работает. И вы будете идти просто по улице, и вы вдруг раз высвечиваете, вас притянул взгляд какому-то человеку, и неважно, кто это. Бомж это, или красавица, или мужчина, или женщина. Это не играет ни ребенок, не играет никакой роли. Вибрации. И мы чувствуем, и это и есть вот то притяжение, которое нас будет как раз сближать. И к нам будут тянуться те, которым нужны эти частоты. И мы вот так будем взаимодействовать. Это будет истончаться все сильнее и сильнее. И мы все мощнее будем чувствовать это притяжение. И мы не будем заморачиваться, почему это так. Понимаете? И поэтому группы будут создаваться не по возрасту, цвету кожи и образованию. Нет. Там будут и дети маленькие, и старцы преклонного возраста, но они по вибрациям будут притягиваться. Вот такие у нас сейчас кластеры будут образовываться. И эти кластеры будут для того, чтобы мы совместно могли объединяться и творить что-то. Понимаете? Вот это новое. То, что на Земле никогда не было. Мы были разделены все. А теперь мы начинаем объединяться. Идет процесс мощнейшего объединения на уровне сознания, а не на уровне ума. Ум будет только мешать. Поэтому наша задача – чувствовать, учиться ощущать. Тело нам никогда не врет. Но нам нужно научиться слышать, чувствовать и читать язык души, который она говорит через тело. И тело нам все время говорит. Как и другого человека. Благодарю тебя, Виктор, за ответ. У нас осталось несколько минут для ответа на несколько вопросов. Тут есть вопросы, которые мы, в принципе, уже обсудили. Вот, в частности, твой брат, он спрашивает, скажите, разве это выборы? Неужели кто найдется здравомыслящий, кто верит в эти выборы? Вот вернуться к своим выборам русам, русичей, МСУ, земство, Ранджа Маска, разве это не теракт? Я думаю, что мы фактически уже ответили на этот вопрос. Да, конечно, прекрасно вернуться к выборам русов и русичей, к МСУ, к земству. Я думаю, что это будет все впереди. Главное – начать себя, менять себя. Следующий вопрос от Юлии Тороповой. Как питаться, если живешь в городе? Кратко. Олег, два слова. Ну, конечно, да, у меня есть опыт. Я периодически живу в Москве, в Петербурге, когда провожу семинары в разных городах. Вот. А сейчас я не вижу никаких с этим проблем, потому что есть не только фермерские продукты, есть очень много, так как я в основном тоже, у меня преобладает вегетарианство и сыроедение, очень много продуктов привозят из стран Азии, небрызганные овощи, фрукты. Ну, скажем так, для морального спокойствия был такой период, я купил себе такой аппарат, он называется, в общем, он определяет, есть ли какие-то нитраты или химические вещества в фруктах и овощах. Его нужно там прислонить, нажать на кнопочку, на батарейках работает. Вот с этим проблем никаких нет. Но проверять нужно, тщательно читать составы продуктов и так далее. Конечно, я живу в деревне, там все гораздо проще. Молочка из-под коровы, деревенские продукты, большая часть собственные, к этому нужно стремиться. Если такой возможности нет, то я считаю, нужно поддерживать в первую очередь пенсионеров, потому что они нуждаются в этой поддержке. Когда мы покупаем у них, мы поддерживаем их материально, в то же время мы для себя делаем хорошо, для своего организма, когда приобретаем вот такие органические продукты. В общем, я тут каких-то сложностей, честно говоря, не наблюдаю. Благодарю тебя, Олег. Виктор, ты будешь дополнять или пойдем дальше? Я отвечу кратко. Слушайте свое тело. Поймите, когда мы думаем, мы перекрываем себе чувствование того, что говорит тело. Вот смотрите, вот я сегодня иду из фитнеса и задаю себе вопрос. Завтра мне утром надо делать салат фруктовый. Ну, такая у меня традиция. Я начинаю жизнь с фруктового салата. И мне нужна, например, голубика свежая, которую привозят сейчас из Перу. В том магазине она есть, и я чувствую, у меня вот здесь в теле, в солнечном сплетении, тын, зажатость. Я остановился. Так мы идем или не идем? Ответ. Ну, если ты не веришь, как хочешь, проверь. Понятно. Человечек не поверил, человечек пошел ножками. Пришел, посмотрел, нету. Понимаете, вернулся обратно. Мог бы не ходить, но опыт называется, мы таким образом проверяем себя. Это первое. Второе. Я проверяю продукты другим способом. Вот мы недавно с моей партнершей по танцам, значит, зашли в этот самый магазин, и она говорит, вот я хочу вот это. Я говорю, хочешь, пожалуйста, очень сладкое. Она говорит, ты откуда знаешь? Я говорю, не знаю, хочешь проверить? Она берет, открывает, пьет, слушай, ну невозможно пить, это просто вот такое ощущение, как будто вот просто вот, как говорят, вот это вот на сахаре, как очень сильный сироп там это сам, да? Я говорю, ну я тебя предупреждал, что очень сладкий. Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, я не знаю, я просто вот по ощущениям, вот я смотрю на какой-то момент, и вот по ощущениям тело мне говорит, угу. Или нет. Все. И я не парюсь на эту тему. Вот нам нужно это тренировать. Поймите, нам сейчас нужно учиться взаимодействовать с телом. И тело вам все расскажет. Вы будете идти, если вы расслаблены, вы будете идти, вы заметите, что вы некоторые продукты, которые вы раньше покупали, вдруг не видите вообще. Они есть, но вы их не видите. Они просто от вас как будто за ширмой. То есть они будут в других вибрациях. Абсолютно. Так, и да? Вы доверяете этому. Вот вы спрашиваете тело, как ты говоришь, я разговариваю с каждым вот со своими органами. Точно так же. Тело, что ты хочешь? И вы подходите, вы просто чувствуете. Раз легко, тело, вот хочу, берите. А иногда вы подходите, а у вас раз тело и зажим такой. Понятно, благодарю. Все, больше ничего. Поверьте мне, вы очень быстро научитесь выбирать те продукты, которые нужны телу сейчас. Завтра это может быть другое, а сейчас это. Вот и все. Благодарю, Виктор. У нас следующий вопрос. Александр Клочко спрашивает. Виктор, разве Всевышний хочет нас видеть с колокольчиком на коленях в клетке и в наморднике кинзадза? Просто нужно прекратить быть паразитами и излучать радость. По-моему, мы уже ответили на этот вопрос. Конечно. Кто понял, тот понял. Угу. Так, следующий вопрос. Так, от Анны Поплавской. Какая причина детской аллергической астмы? Это причина в маме или это программа ребенка? Благодарю. Олег, пожалуйста. Значит, во-первых, астма и все легочные заболевания, связанные с дыхательными путями, это нехватка радости. До 7 лет ребенок несет полностью карму матери в первую очередь, потому что связь через пупочный центр самая сильная. И психоэмоциональные матери, состояние мамы транслируется на ребенка в первую очередь. Если ребенку более 7 лет, он вступает во взрослый круг кармы, уже какие-то такие более самостоятельные отношения, то это его личные наработки, либо прошлое, либо настоящее. Соответственно, с астмой и аллергия, что такое еще, да? Аллергия – это непринятие окружающего мира, в первую очередь. Когда человек не принимает все, что происходит в мире, может быть, в его семье, там, например, это межличностные отношения между мужем и женой и так далее, соседи, окружение и так далее. Опять-таки, возвращаемся к тому, что принятие и радость, а руна радости Винью, самая сильная, связанная с богами, дает человеку исцеление от любых недугов, как душевных, так и телесных. Благодарю. Благодарю, Виктор, по поводу аллергической астмы. Дополнение, пожалуйста. Дыхание – это есть энергия свободы. Если вы пытаетесь ограничить своего ребенка, независимо в чем-то, то есть вы навязываете ему свои штампы, шаблоны и паттерны поведения. Это зя, это нельзя, сюда ходи, сюда не ходи, здесь моно, здесь нуно, здесь не нано, здесь это. Лечить вас нужно вас. Не трогайте ребенка. Это протест ребенка против того, что его пытаются ограничить вне свободе. Угу. Поэтому это протест. Энергия аллергии – это энергия протеста. Прежде всего протеста. Ребенок протестует против ограничения его свободы. Значит, что нужно? Нужно маме, папе, бабушкам, если есть дедушки, или дедушке, если есть бабушки, посмотреть на то, что вы навязываете ребенку. Нужно прекратить его воспитывать. Дайте ему возможность развиваться как человеку. Он мудрая, древняя, светлая душа. А не ребенок, который ничего не понимает. Все. Благодарю. Вопрос коллегу от аметисты. Здравствуйте. Влияют ли озера Окунева, Данилова и так далее, пять озер сибирских, на улучшение вибраций всех народов? Или только на тех, кто в них искупается, Олег? Ты можешь ответить? Да, благодарю за вопрос. Лично мне, к сожалению, не удалось побыть еще в Окунево, не доехал. С озерами общался на тонком плане. Я не думаю, что они на кого-то влияют или не влияют. В принципе, там идет кристаллическая работа. Насколько я чувствую, там действительно есть рабочие кристаллы в определенной проекции, которые на тонком плане, в принципе, своими вибрациями, они не то что влияют, они вступают во взаимодействие со всем внешним миром. Это не только Россия, это не только Омск, Сибирь, какие-то другие регионы. Есть такое понимание в географии, как чакры Земли, центры Земли. И эти центры, они расположены совершенно по всему миру. Вот лично по моим ощущениям, Окунево, такие места, как Аркаим, озеро Светлояр, многие места силы в Алтае. В Алтае тоже есть замечательные озера, очень интересные. Они влияют на структуризацию, на трансформацию, на вибрации Земли, на всех ее жителей. Однако, когда человек погружается, приходит, например, это делает как аскезу, он, допустим, там 20 дней не кушал, читал мантры или заговоры, да, там настраивался на богов, на рота предков, и он делает осознанное омовение, водичка, она леля, водичка леля очень сильно влияет на раскрытие сознания, она раскрывает способности и возможности человека. То есть она влияет на всех, но влияет по-разному. Вопрос от твоего брата. Можно ли проверить эту частоту Шумана простому человеку? Вдруг это обман и отмывка бабла? Как, чем и каким способом проверить этого Шумана? Вдруг Шулера? Виктор, пожалуйста, тебе вопрос. Вы знаете, вот эти вопросы из ума, сколько бы их ни задавали, они будут из ума. Это борьба, это непринятие. Чувствуется, да. Я еще раз повторяю, если вы находитесь не в состоянии заинтересованности, вовлеченности, а в состоянии принятия и покоя, вы четко почувствуете все, что нужно почувствовать. Другое дело, и ваша ответственность в этом. Вы примете это, то, что говорит вам душа через тело, или не примете? Это ваша ответственность. И только ваша, и больше ничья. Поэтому вот эти вопросы, которые вы задаете, это называется ни о чем. На них даже не хочется отвечать. Я дополню ответ Олега. Я был в Окунево, потому что Окунево – это мощнейшее место силы. 15 тысяч лет назад, а точнее 14 с небольшим, когда шло противостояние Гипербореи и поздней Атлантиды, там находился мощнейший кристалл, который активировался тем, кто был здесь Саибабой, он был верховным жрецом, и 12 жрецами, которые активировали этот кристалл своей психической энергии. Я был одним из 12 этих жрецов. Он сейчас спрятан глубоко, и найти его никто не может. И этот кристалл существует. С помощью его была потоплена поздняя Атлантида. Это первое. Второе. Окуневские озера и все озера на планете Земля – это так называемая энергетическая сеть подземных озер, которые связаны между собой на всей планете Земля. И независимо, какие это озера. И те озера на Кайласе, и на Тибете, и те озера, которые находятся и в Алтае, и в Америке, и так далее, они все связаны между собой энергетической нитью, энергетическим полем. И где бы вы ни купались, если вы осознаете, что вода, которая находится на Земле и под Землей, это вода, которая усилилась в тысячи раз 26 января этого года. И это является огневодой, которая трансформирует на клеточном уровне наше сознание. То тогда вы, осознанно входя в эту воду, трансформируете себя. Это первое. Второе. Если вы осознаете, что вся вода другая по чистоте, вы можете из крана пить воду, и вы будете здоровы. Если вы это тотально принимаете, вопрос принятия. Центр силы находится здесь, у каждого из нас. Если мы это принимаем. Если мы это не принимаем, мы можем ехать на Кайлас, мы можем ехать на Тибет, мы можем ехать на Куневские озера, куда угодно. Но если центр силы здесь, я становлюсь под душ, и огневода идет у меня из крана. Согласились. Благодарю. Да, есть тоже похожие ощущения работы с водой. К сожалению, время нашей передачи очень быстро пролетело. Я благодарю всех, кто принимал в ней участие. Благодарю тебя, Олег, сердечно. Тебя, Виктор, также сердечно. Большая благодарность всем, кто прислал нам вопросы. Те вопросы, которые мы не ответили, частично, так сказать, наша передача уже на них ответила, но есть те вопросы, которые от ума, как сказал Виктор, остались, и, возможно, мы их обобщим и в следующих передачах наших также на них ответим. Я благодарю всех наших работников Народного славянского радио, кто сегодня обеспечил наш эфир. Всем желаю всех благ. Желаю всем хорошей коммуникации с вашим духом и осознанности. Работаем дальше над собой. Всего доброго, всех благ. С вами была Елена Ромская.